Глава пятая. По дороге в Каул. Если порой судьба и бывает ко мне жестока, то, вероятно, все же есть и милосердное провидение, которое оберегает меня. Я упал с башни в страшную бездну, считая себя уже погибшим. Турит, очевидно, думал то же самое, потому что он даже не потрудился взглянуть вниз, а повернулся и сразу сел на ожидавший его аэроплан. Я свалился всего на глубину 10 футов. Петля моего крепкого кожаного ремня зацепилась за один из выступающих рустов, и я повис в воздухе. Я долго не мог поверить чуду, которое спасло меня от неминуемой гибели, и продолжал висеть почти без памяти, обливаясь холодным потом. Наконец, осторожно, с неимоверными усилиями, принял я более устойчивое положение. Однако подняться снова я не решался, ведь наверху меня мог ожидать Турит, но вскоре моих ушей достигло жужжание пропеллера. С каждой секундой оно делалось все слабее и слабее. Я понял, что аэроплан отлетел на север. Все шансы были за то, что и Турит улетел вместе со всеми. Я тихо полез обратно на крышу, но должен сознаться, что ощущение было не из приятных в тот момент, когда мне снова пришлось поднять голову над карнизом. К моему облегчению, на этот раз крыша была пуста, и через минуту я уже стоял в безопасности на ее широкой поверхности. Добежать до ангара и вытащить оттуда единственный стоящий там аэроплан было делом нескольких минут. И когда оба жреца-воина, которых Мата и Шанг оставил для предупреждения всяких случайностей, показались на крыше, я пролетел над ними и захохотал им в лицо. Затем я быстро нырнул во внутренний двор, где оставил Вулу. К моей огромной радости, верное животное еще было здесь. Все 12 бенцев лежали в дверях своих пещер, глядя на него и зловеще рыча, но они не ослушались приказания Туи. Я благодарил судьбу, которая сделала ее укротительницей бенцев в золотых скалах и одарила ее особой способностью привязывать к себе этих свирепых зверей. При виде меня Вула начал прыгать от радости и вскочил на палубу аэроплана в тот короткий миг, когда я коснулся плит двора. Он так бурно проявлял свой восторг, что аэроплан едва не ударился о каменную стену двора. Провожаемые злобными криками стражников, мы вихрем поднялись над последним оплотом святых жрецов и помчались к северо-востоку на Каол, куда, как я слышал из уст Мата и Шанга, они должны были направиться. Поздно вечером я заметил далеко впереди себя маленькое пятнышко, в котором я узнал аэроплан. На нем были моя возлюбленная и мои враги. За ночь я значительно нагнал неприятельское судно, зная, что они, вероятно, заметили мой аэроплан, а потому огни не зажгут, я установил на них мой компас назначения. Это поразительный марсианский инструмент, который, раз поставленный на предмет назначения, всегда указывает на него, независимо от изменения его положения. Всю ночь мчались мы над Барсумом, пролетая над низкими холмами и высохшим морским дном, над мертвыми, покинутыми городами и населенными центрами красных марсиан и над полосами культивированной почвы, которые идут вдоль водных путей и которые на Земле называют каналами Марса. На рассвете я увидел, что расстояние между нами значительно сократилось. Их аэроплан был больше моего и не такой быстроходный, но все же он покрыл огромное расстояние с тех пор, как началась погоня. Перемена растительности внизу доказывала, что мы быстро несемся к экватору. Я теперь был так близко от неприятеля, что мог бы пустить в ход пушку, но я боялся стрелять в судно, на котором находилась Дея Торис, хотя я и видел, что ее на палубе не было. Турит не был связан такими соображениями. Ему было трудно поверить, что я преследую их. Но в факте чьей-то погони он не мог сомневаться. Своими руками наставил он на меня орудие, и минуту спустя радиоснаряд прожужжал над моей палубой. Следующий выстрел оказался более метким. Он попал в нос моего аэроплана, разворотил резервуары и привел машины в негодность. Я едва успел привязать вулу к палубе и прикрепить свой пояс к кольцу лафета, как аэроплан клюнул носом и начал падать. Резервуары, находящиеся на корме, не были повреждены, а потому машина падала медленно. Но Турит продолжал непрерывно стрелять, стараясь взорвать их. Снаряд за снарядом пролетали мимо или попадали в мой корабль, но каким-то чудом ни вула, ни я не были задеты, и задние резервуары оставались целыми. Однако такая удача не могла продолжаться бесконечно. Я был уверен, что Турит успокоится, только когда увидит меня мертвым. Поэтому, обождав разрыва следующего снаряда, я вдруг выпустил перила, за которые держался и неподвижно повис на поясе, раскачиваясь, как мертвое тело. Хитрость удалась. Турит прекратил стрельбу, и вскоре я услышал постепенно удаляющееся жужжание пропеллеров и понял, что я снова спасен. Поврежденный аэроплан медленно садился на почву. Я освободил себя и вулу, и мы покинули обломки нашего судна. Оказалось, что мы опустились на опушку настоящего леса. На умирающем Марсе это такое редкое явление, что я до этих пор видел там лес только в долине Дорху, мертвого озера Корус. Из книг и от путешественников я знал немного о малоизвестной стране Каол, которая лежит вдоль экватора, далеко на восток от Гелиума. Она расположена в глубокой котловине и отличается тропическим климатом. Страна населена краснокожими, которые по виду, обычаям и образу жизни мало отличаются от остальных красных народов Барсума. Я знал, что этот народ принадлежит к числу тех немногих, которые продолжали упорно держаться религии святых жрецов. Мата и Шанг должен был найти у них ласковый прием и убежище, а Джон Картер мог рассчитывать только на позорную смерть. Изолированность Каолян от прочих народов объясняется тем, что ни один водный путь не соединяет Каол с другими странами. Они не нуждаются в водных путях, потому что их низменная сырая область достаточно орошена, чтобы производить роскошную тропическую растительность. Эта страна со всех сторон окружена суровыми возвышенностями и пустынями высохших морей. Международной торговли на воинственном Барсуме не существует, и каждый народ живет сам по себе. По этим причинам о дворе Джедда Какаола было очень мало известно, и почти ничего не знали о многочисленных, странных, но интересных народах, которыми он управлял. Случайные охотничьи экспедиции забредали иногда в этот забытый уголок Барсума, но туземцы всегда так враждебно встречали их, что даже интересная охота на диких неведомых зверей каольских джунглей не привлекала в последние годы отважных искателей приключений. Я знал, что очутился где-то на границе этой неведомой страны, но в каком направлении искать Дею Торис? Как далеко мне нужно проникнуть в гущу огромного леса? Обо всем этом я не имел ни малейшего представления. Не так обстояло дело с вулой. Едва я его развязал, как он, высоко приподняв голову, начал кружить по опушке леса. Вскоре он остановился и, обернувшись, чтобы удостовериться, что я за ним следую, бросился прямо в чащу деревьев в том направлении, которого мы держались во время полета. Лес кончался крутым оврагом, и я следовал за вулой, спотыкаясь на каждом шагу. Огромные деревья колыхали высоко над нами свои вершины. Густая листва почти закрывала небо. Легко было понять, почему каоляне могли обходиться без воздушного флота. Их города, спрятанные в самой чаще этого могучего леса, вероятно, были совершенно невидимы сверху. К ним могли спуститься только самые маленькие аэропланы, да и то не без риска. Я не представлял себе, как Турит и Мата и Шанг снизятся в этом лесу. Только потом я узнал, что в каждом городе Каола возвышается сторожевая башня, верхняя платформа которой построена на одном уровне с вершинами деревьев. На этих башнях днем и ночью стоят дозорные, чтобы предотвратить неожиданное приближение враждебного флота. К одной из них и пристал Хеккадр святых жрецов. Когда мы с Вулой дошли до конца крутого ската, почва сделалась такой мягкой и влажной, что мы с большим трудом вытягивали ноги. Вокруг нас буйно росла высокая трава, напоминавшая папоротник, с красными и желтыми листьями, высота которой превышала мой рост на несколько футов. Мириады ползучих растений грациозными фестонами перекидывались с дерева на дерево. Среди них я заметил несколько разновидностей странного марсианского растения человек-цветок, цветы которого снабжены руками и глазами. При помощи их они видят и хватают насекомых, служащих им пищей. Здесь же я встретил отвратительное дерево колод. Это хищное растение величиной с большой куст. Имеет на конце каждой ветки сильные челюсти. Оно схватывает ими и пожирает довольно крупных животных. Вулы и я несколько раз подвергались опасности быть схваченными этими прожорливыми растительными чудовищами. Иногда попадались лужайки из более твердой почвы, где мы могли передохнуть от утомительного перехода по душной трясине. На одной из этих лужаек я решил расположиться на ночь, которая должна была скоро наступить. В лесу в изобилии росли различные плоды, я набрал их в достаточном количестве, и так как марсианские колоты всеядные, то Вулы и я отлично поужинали ими. Затем я улегся рядом с моим верным псом и крепко заснул. Лес был окутан непроницаемым мраком, когда глухое рычание Вулы разбудило меня. Кругом нас слышны были какие-то тихие шаги огромных мягких лап, и время от времени блестели злобные зеленые глаза. Я вскочил, обнажил свой меч и ждал. Внезапно почти рядом со мной раздался дикий рев. Какая глупость, что я не выбрал на ночь более безопасного убежища для себя и Вулы. Мне следовало устроиться на ветвях одного из бесчисленных деревьев, которые нас окружали. Днем было бы сравнительно легко каким-нибудь образом поднять Вулу наверх, но теперь было слишком поздно. Не оставалось ничего другого, как стоять на месте и выжидать дальнейшего. Первый рев, казалось, был сигналом. После него поднялся оглушительный концерт. По-видимому, мы были окружены сотнями, а может быть и тысячами свирепых хищников коалянских джунглей. Весь остаток ночи прошел среди этого адского рева. Я не мог понять, почему звери не нападают, и так и не разгадал этого. Самое правдоподобное объяснение, что они почему-то никогда не отваживаются выходить на открытые поляны, заросшие красной травой. Рассвет все еще застал их. Они кружились вокруг нас, однако не переступая края поляны. Трудно представить себе более страшное сборище свирепых чудовищ, чем то, которое оказалось перед нашими глазами. Вскоре после восхода солнца они начали уходить в чащу джунглей, поодиночке и парами. Когда последний зверь исчез, наконец, в лесу, Вулы и я снова отправились в путь. В течение дня несколько раз нам приходилось видеть этих хищников, но, к счастью, всегда неподалеку оказывалась лужайка, на которой мы спасались, как на острове. Преследование зверей всегда окончалось у самой опушки поляны. К полудню мы добрели до хорошей дороги, которая шла в нужном нам направлении, и все указывало на то, что она была построена искусными инженерами. Дорога была старинная и вместе с тем не заброшенная. На ней, очевидно, бывало большое движение, из чего я заключил, что она вела в один из главных городов Каола. Только что мы ступили на дорогу с одной стороны, как с другой, из джунглей, показалось огромное чудовище, которое бешено помчалось в нашу сторону. Вообразите себе, если сможете, шершня величиной с быка, и вы будете иметь некоторое представление о свирепом виде того страшилища, которое налетело на меня. Мой меч казался жалкой игрушкой в сравнении с его страшными передними челюстями и ядовитым жалом на хвосте. Я не надеялся, что мне удастся спастись от его молниеносных движений или укрыться от сотен его глаз, покрывавших три четверти его отвратительной головы. Этими глазами чудовище могло видеть одновременно во всех направлениях. Даже мой сильный и лютый Вула был перед этим чудовищем беспомощен, как котенок. Бежать было бесполезно. И так я остался на месте, решив умереть в бою. Чудовище уже налетело на нас. Если б я мог только поразить ядовитые железы, питающие жало, борьба была бы не столь неравной. При этой мысли я приказал Вуле броситься на голову чудовищу и, по возможности, не выпускать ее. Могучие челюсти десятинога сомкнулись на безобразной голове нашего врага, и его блестящие клыки вонзились в огромные глазные отверстия. Одновременно с этим я нырнул под грузное туловище, которое приподнялось, стараясь жалом пронзить Вулу. Положение было крайне опасно и грозило мгновенной смертью, потому что от жала увернуться было трудно. Но я размахнулся мечом и отрубил смертоносное оружие врага по самое туловище. В ту же минуту одна из задних сильных ног чудовища как тараном ударила меня в грудь и откинула через широкую дорогу в заросли джунглей. Я упал, тяжело дыша. Все тело ныло, и все же мне повезло в том отношении, что я пролетел мимо деревьев, ударься я об одно из них. Я наверняка был бы тяжело ранен, а может быть и убит. С такой силой отбросила меня эта огромная лапа. Я едва держался на ногах, но, шатаясь, побрел на помощь Вуле. Чудовище кружилось в 10 футах от земли и бешено размахивало всеми 6 ногами, чтобы стряхнуть вцепившегося кого-то. Даже во время моего неожиданного падения с аэроплана я не выпустил своего меча из рук. Теперь я подбежал к дерущимся и стал снизу тревожить крылатое чудовище острием своего меча. Чудовище могло свободно улететь, но, очевидно, оно так же мало заботилось об отступлении перед опасностью, как Вула или я, оно сразу стремительно опустилось. Прежде чем я успел отскочить, оно ухватило меня за плечо и подняло на воздух. Оно било меня ногами и, вероятно, скоро превратило бы меня в лепешку, если б не случилось обстоятельство, положившего навсегда конец его враждебным действиям. Поднятый на несколько футов от почвы, я мог окинуть взглядом дорогу до ее поворота на восток. В ту минуту, когда я отказался от всякой надежды на спасение, я увидел, как из-за кустов выехал красный воин. Он ехал не торопясь, на великолепном тоте из той породы небольших животных, которая имеется у красных людей, и в руке у него блестело длинное легкое копье. Увидя нас, он поскакал полным галопом. Длинное копье направилось в нашу сторону, и когда всадник промчался под чудовищем, копье вонзилось в туловище моего противника. Чудовище судорожно вздрогнуло, челюсти его разжались, и я упал. Животное наклонилось на бок и рухнула на дорогу вместе с Вулой, которая так и не выпускала кровавленной головы. В то время, как я вставал и отряхивался, красный воин повернул к нам обратно. Вула, видя, что враг лежит неподвижно, выпустил его. По моему приказанию он выполз из-под тела придавившего его и встал возле меня. Я подошел к незнакомцу, чтобы от всего сердца поблагодарить его за своевременную помощь, но он решительно перебил меня. «Кто ты?» — спросил он. «Как осмелился ты вступить в страну Каолы и охотиться в лесах Джеддака?» Но, заметив сквозь пыль и кровь, покрывавшие меня, мою белую кожу, он раскрыл глаза в изумлении и прошептал изменившимся тоном: «Неужели ты святой жрец?» Я мог бы временно обмануть его, как обманывал многих других. Но ведь я оставил мой желтый парик и диадему на дворе Мата и Шанга. Кроме того, обман не мог долго продолжаться, и мой новый знакомый скоро узнал бы, что я не жрец. «Я не жрец», — признался я откровенно и, отбросив всякую осторожность, добавил. «Я Джон Картер, принц Гелиума, чье имя, может быть, немного знакомо тебе». Если его глаза расширились при мысли, что я святой жрец, то теперь они чуть не выскочили. Я крепче сжал рукоятку своего меча, ожидая, что мои слова вызовут немедленное нападение, однако его не последовало. «Джон Картер, принц Гелиума!» Тихо повторил он, как будто не мог поверить истине моих слов. «Джон Картер, самый могучий воин на Барсуме!» Он слез со своего тота и положил руку на мое плечо, что на Марсе означает дружеское приветствие. «Моей обязанностью было бы убить тебя, Джон Картер», — сказал он. «Но я всегда в глубине души восхищался твоей смелостью и верил в твою искренность. Я сам сомневаюсь в религии жрецов. Если при дворе Кулан Тита подозревали о моей ереси, это немедленно повлекло бы за собой мою смерть. Когда тебе понадобится помощь Тор-Карбара, двара Каулянской дороги, то тебе стоит только приказать ему». Честность и искренность были написаны на лице воина, и я не мог не доверять ему. Титул двара Каулянской дороги объяснял его присутствие в чаще этого дикого леса. Все проезжие дороги на Барсуме всегда охраняются самыми уважаемыми воинами, и служба эта считается очень почетной. «Я уже в большом долгу у тебя, Тор-Карбар», — ответил я, указывая на труп чудовища, в котором торчало его длинное копье. Красный человек улыбнулся. «Счастье, что я подоспел», — сказал он. «Сита можно убить, только воткнув отравленное копье в его сердце. В этой части Каола мы все вооружены длинным копьем, конец которого пропитан ядом самого Сита. Ни один яд не действует на них так быстро, как их собственный. Смотри!» — продолжал он, вытаскивая свой кинжал. Он сделал разрез в трупе животного, немного повыше жала, и вырезал две железы, из которых каждая содержала в себе 5 бутылок ядовитой жидкости. «Таким образом мы пополняем наши запасы. Яд Сита идет также на производственные цели. К счастью, сейчас эта страшная порода вымирает. Мы наталкиваемся на них сравнительно редко. В старые же времена Ситы представляли настоящее бедствие для Каола. Эти чудовища целыми стадами в 20-30 штук налетали на города и уносили женщин, детей и даже воинов». Пока он говорил, я размышлял о том, как сказать этому человеку о цели, которая привела меня в его страну, но следующие его слова показали, что всякие объяснения с моей стороны излишни. «А теперь несколько слов о тебе, Джон Картер», — сказал он. «Я не спрашиваю тебя, какое дело тебя привело к нам. Можешь мне ничего не рассказывать. У меня есть глаза и уши. Вчера утром я видел компанию, которая прибыла с юга в Каол на небольшом аэроплане. Я прошу у тебя одного. Дай мне слово, Джон Картер, что ты не замышляешь ничего ни против народа Каола, ни против его Джеддака». «В этом я даю тебе слово, Тор-Карбар», — ответил я. «Мой путь лежит вдоль Каолянской дороги, далеко от города Каола», — продолжал он. «Я никого не видел, слышишь? Джона Картера меньше всего. Ты тоже не видел Тор-Карбара и не слыхал о нем, понял?» «Вполне», — отвечал я. Он еще раз положил руку на мое плечо и сказал, «Эта дорога ведет прямо в город Каол. Желаю тебе удачи». И, вскочив на то-то, он умчался, даже не оглянувшись назад. Наступила ночь, когда Вула и я сквозь чащу леса увидели высокую стену, окружавшую город Каул. После встречи с Тор-Карбаром мы совершили путь без приключений. Немногие прохожие, которые встречались с нам, с удивлением смотрели на огромного колота, но я не вызывал у них подозрений. Все свое тело я покрыл красной краской. Но как войти в хорошо охраняемый город Кулан-Тита, Джедда, Какаола? Ни один человек не входит в марсианский город без того, чтобы не дать о себе правдивых и подробных сведений. Я не льстил себя надеждой, что мне удастся провести начальников стражи у ворот города. Моей единственной надеждой было пробраться в город тайком, под покровом темноты, а затем спрятаться в каком-нибудь густонаселенном квартале, где меня будет труднее обнаружить. Я начал обходить высокую стену, высматривая, каким бы образом перелезть через нее. Вокруг стены из предосторожности все деревья были вырублены. Несколько раз пытался я вскарабкаться на стену, но даже мои земные мускулы не могли справиться с этим хитро построенным укреплением. На 30 футов вверх стена была скошена наружу, затем шла перпендикулярно на протяжении 30 футов. И, наконец, наверху была скошена внутрь. Поверхность ее была скользкая, как полированное стекло. После долгих усилий я должен был признать, что, наконец, нашел Барсумскую крепость, которую даже я не могу одолеть. Я печально удалился в лес и залег у широкой дороги, которая вела в город с востока.